Глава 16. Я потерял много энтузиазма по отношению к жизни, но воодушевленный своим благоприятным недоразумением, я был полон решимости вернуть свои счастливые дни назад. Первым на повестке дня стояла учеба как сумасшедший, чтобы поступить в тот же университет, что и Цугуми. Дело не в том, что я лихорадочно учился на самом деле. Вместо того, чтобы сосредоточиться на учебе, это больше похоже на то, что я перестал фокусироваться на чем-то еще. Концентрация путем исключения, может быть? Как по мне, звучит неплохо. Я отбросил все варианты, которые не относились к обучению. Это опасный метод так-то. Если вы все испортите, то это просто способ сделать себя иначе бездарным, не имея ничего, ради чего стоило бы жить. Но я думаю, что подержался благодаря прослушиванию музыки, пока учился. Я никогда раньше не считал себя большим меломаном, мне нравился только Джон Леннон. Возможно, потому что в моей первой жизни, когда у моей подруги была свободная минутка, она слушала именно его. Как ни странно, воспоминания, связанные с Ленноном, выделялись чуть больше, чем другие. Но я полагаю, что его музыка переживет века, так что, возможно, это не так уж и странно. Я как-то читал в журнале, что хорошая песня, даже если она сначала не соответствует вашему настроению, проникает в вас, когда вы слушаете ее снова и снова. Раньше я слушал только типичные песни караоке, но на втором курсе средней школы я услышал по радио Air Plus и сразу же понял, насколько близок мне был Джон Леннон. С тех пор я всегда его слушал, пока учился. Наконец-то у меня появилась четкая цель, и я стал серьезнее относиться к старшей школе. Раньше я по 50 раз в классе поглядывал на часы, надеясь, что они будут идти чуть быстрее. Но в тот момент, когда лекции стали чем-то важным для меня, они начали проходить в мгновение ока. Я зубрил даже в автобусе и поезде, и после того, как у меня вошло в привычку проводить определенное количество времени за письменным столом по ночам, я перестал проводить бессонные ночи, беспокоясь о всякой ерунде. Я провел слишком много времени, размышляя о несущественных вещах, это уж точно. Втиснув в мою голову невероятное количество информации за такое короткое время, старые воспоминания отодвинулись в сторону, став менее важными. Мой последний год в средней школе был на самом деле довольно мирным. Больше всего мне запомнился финал – экзаменационная зубрёжка в начале зимы. Воспоминания о том, как я сидел взаперти в своей комнате и учился. Запах кофе наполнил комнату, а динамик слева от моего стола тихо играл «Клубничные поля навсегда». Справа горела маленькая настольная лампа – единственный источник света. Позади и справа от моего стула был обогреватель, расположенный под прямым углом, чтобы не выдувать горячий воздух прямо на меня. Раз в 2-3 часа я надевал пальто, выходил на улицу и вдыхал морозный воздух. Если погода была хорошей, я мог видеть звезды. Насмотревшись досыта, я возвращался домой, грел руки обогревателем и возвращался в мир, где были только я сам, учебники и музыка. На самом деле все было не так уж и плохо. Может быть, в этом было даже что-то успокаивающее, самоудовлетворяющее. В конце концов, я расширил свои академические навыки настолько, насколько это было возможно. И каким-то чудом мне удалось поступить в университет, в котором я учился в своей первой жизни. Это было чудесное чувство. Наконец-то ко мне вернулась уверенность в себе. Я чувствовал, что способен на все. Так что это было хорошо, пока все шло хорошо. Когда церемония поступления в колледж закончилась, я огляделся в поисках своей бывшей подружки Цугуми. И да, я действительно нашел ее, но именно здесь начались проблемы. 3 года. Вполне достаточный срок для того, чтобы что-то изменить, и я думал, что готов. Глава 17. Когда церемония закончилась, я поспешил к выходу из зала и там подождал, пока Цугуми пройдет мимо. Конечно, я не стал так тщательно проверять, действительно ли она училась в том же колледже, что и в моей первой жизни. Если ничто не обязано быть таким же, как прежде, в том числе из-за того, что мы с Цугуми не встречались, то вполне вероятно, что она поступила в другой. Возможно даже, что Цугуми уже давно нашла себе работу по какой-то причине. К счастью, выход был только один, так что если она там и была, то шанс на то, что я ее не увижу, были ничтожны. Кроме того, я отточил свое восприятие, чтобы отличать Цугуми от других людей. Я не шучу. Если вы когда-нибудь испытывали сильную любовь к кому-то, когда были молоды, вы поймете, что я имею в виду. Новые студенты, одним из которых была я, увидев знакомых, издавали преувеличенные крики радости, узнавая друг друга. Мне это показалось нелепым, да и всем остальным тоже. Но я сомневаюсь, что им было до этого дела, они просто веселились. Честно говоря, я им завидовал. К сожалению, я никого не знал, а если бы знал, то вряд ли захотел бы с кем-нибудь разговаривать. так что ничего подобного не делал. Но если бы я нашёл Цугуми и позвал её, она бы завопила от восторга, увидев меня снова, как и другие девушки, это, конечно, сделало бы меня счастливым. Одна эта мысль, вероятно, и поддерживала меня в течение примерно полугода. К этому времени я стал довольно экономным человеком, так как моя жизнь была лишена радости, то всякий раз, когда я натыкался на малейшее счастье, я размышлял о нём и извлекал из него всё, что мог, как будто облизывал каждый кусочек мороженого. Я аккуратно подстригся, надел галстук и расслабил мышцы лица, готовясь ко встрече с Цугуми. И вот пришло это время, я видел только часть её затылка среди толпы, но был уверен, это была Цугуми. Я не знал, что ей сказать, потому начал с того, что подошёл к ней. В моей груди возникла странная боль, моё дыхание участилось, эти несколько метров казались мне сотнями. Когда я подошёл достаточно близко, чтобы быть уверенным, что она меня услышит, я уже собирался просто позвать её по имени Цугуми, но из моего открытого рта не вырвалось ни звука, и я почувствовал, как у меня резко упала температура. Глава 18. Моя бывшая подружка шла, держась за руку с незнакомым мне мужчиной. Если бы дело было только в этом, возможно, я смог бы справиться с этим. Я имею в виду, что мы были врозь уже 3 года, а другие парни, конечно, не оставили бы такую очаровательную девушку в покое. На самом деле, мне не хотелось думать об этой возможности, но, полагаю, я был к ней готов. Цугуми было бы очень одиноко, так что даже если бы она нашла кого-то на моё место, я не смог бы справедливо винить её. Но когда человек, идущий рядом с Цугуми, во всех смыслах выглядел вылитым мной из моей первой жизни, но это была совсем другая история. Его рост, поступки, голос, речь, выражение лица – всё было идентично моему первому «я». Как я уже говорил, мои воспоминания о моей первой жизни не были конкретными, но он идеально соответствовал таким характеристикам, как дружелюбная улыбка и мелодичный голос. На ум пришло слово «двойник». Но были некоторые проблемы в том, чтобы считать этого человека моим двойником. Иными словами, моё первое и второе «я» стали совершенно различными во всех смыслах. Так что довольно странно сравнивать меня с человеком, идущим с Цугуми, который, казалось, подражал моей первой жизни. Больше походило на то, что я был фальшивкой. Если здесь и был двойник, то разумнее было предположить, что это я, а не он. Тогда я понял, что потерпел неудачу. Если бы я мог точно воссоздать свою первую жизнь, то, несомненно, стал бы тем человеком, который был перед моими глазами. Теперь уже не было ничего удивительного в том, что я не мог встречаться с Цугуми, потому что во второй раз у меня была замена. Глава 19. Я уже давно не испытывал кому-то такой враждебности. А до тех пор у меня не было сил по-настоящему ненавидеть кого бы то ни было, потому что для того, чтобы считать кого-то злодеем, нужно видеть себя на стороне справедливости, правильно? Я не мог этого сделать. Я знал лучше, чем кто-либо другой, что на втором витке я был никчёмным человеческим существом. Самой большой обидой, которую я испытывал до этого, была смутная горечь, которую я испытывал к Цугуми. Но на этот раз меня переполнила ярость. Я мог только стоять там ошеломлённый, крича про себя: «Эй, это неправильно! Это моя роль!» А что я могу сказать? Если бы Цугуми просто завела себе парня, я мог бы жить с этим. Чёрт возьми, я даже мог подумать: «Я заберу её обратно!» Сказать себе: «Я намного лучше его!» Я действительно мог бы воспылать страстью. Битва за возвращение предназначенной мне пары. Но это был никто иной, как я сам, который забрал у меня Цугуми. Ну ладно, может, не совсем правильно так говорить. Это просто человек, который занял ту же позицию, что я в своей первой жизни, и вырос таким же, как я тогда, оказавшись парнем Цугуми. Потому она и выбрала его, как более совершенного меня. Так что здесь я должен был кое-что спросить. А смогу ли я одолеть себя? Если бы он был мужчина другого типа, я мог бы найти свои собственные достоинства, чтобы подчеркнуть их. Я был уверен, что Цугуми на это клюнет. То, что вы ищете в партнёре, не так легко меняется. Но соревноваться с человеком, который был точно таким же, как я, тогда я ещё не знал, как смогу победить. Потому что я должен был признать, что он был лучше меня. Глава 20. И вот я снова заблудился. Последующие месяцы были полны сюрпризов. Поскольку моё второе «я» прекрасно воссоздавало мой опыт в колледже, одно событие с другим. Обычно я бы подробно рассказал обо всём этом, но на этот раз я буду краток. Хотя бы потому, что я не угнетал себя объяснением всего этого от начала до конца. В мгновение ока он стал центральной фигурой на своём факультете, его уважали многие люди, он подружился со многими девушками, и всё же он остался с Цугуми. О, как наблюдатель я не мог не отметить, насколько счастлив я был в своей первой жизни. Снова. И все же он не был неприятным, он был добр ко всем. Мне неприятно это признавать, но он и Цугуми, идущие вместе, конечно, создавали хорошую картину. Можно сказать, они были ходячей сказкой. Они были так ослепительны, что мне казалось, будто я даже не в их лиге. Конечно, они были очень дружной парой, и если бы я проявил хоть малейшее желание подружиться с ними, они бы с готовностью согласились. Но это было совсем не то, чего я хотел. И все же странно было думать, что даже этот, казалось бы, идеальный человек может оказаться таким же, как я, при малейшей оплошности. Если бы ему дали такой же шанс вновь пережить свою жизнь, то с высокой вероятностью он тоже погибнет. Когда вы смотрите на это таким образом, возможно, есть не так много хороших и плохих людей, нежели хорошая и плохая среда, в которой они растут. Наследственность, по крайней мере, не имела на меня большого влияния. Глава 21. Примерно в конце октября следующего года что-то щелкнуло у меня в голове. После окончания средней школы я жил в квартире рядом с моим колледжем, и к тому времени я уже стал очень замкнутым человеком. Я редко ходил в школу, нигде не работал на полставки, ни с кем не встречался, плохо ел, пил весь день и все остальное время спал. Я даже не включал телевизор или радио, не читал новостей, я изолировал себя от внешнего мира. Кроме того, что я ходил в магазин за пивом, сигаретами и нездоровой едой, я почти не выходил на улицу. Все, что было у меня в электронной почте на мобильном телефоне, это материалы из агентства поиска работы на неполный рабочий день и информационные бюллетени. Ни одного человеческого имени. С тех пор, как я узнал, что моя замена существует, мне приходилось сравнивать себя с ним всякий раз, когда я что-то делал. Мне стало очень неловко от того, насколько лучше он будет делать каждую мелочь. Благодаря этому даже то, что раньше было совершенно обычным, вдруг становится невыносимым. Например, у меня никогда не было проблем с тем, чтобы не посещать занятия в средней школе, но когда я увидел Цугуми и моего заменителя, кажется, его звали Токио, посещающих занятия, казалось бы, каждый день, это заставило меня чувствовать себя безнадежно одиноким. С тех пор каждый день, когда я приходил в школу один, меня переполняла пустота с мыслями о том, что рядом со мной нет Цугуми. И это постепенно стало происходить каждый момент бодрствования. Когда я ел один, когда смотрел телевизор в одиночестве, когда одиноко лежал в постели, когда один ходил по магазинам. Я знал, что Цугуми не было там все время, я остро ощущал ее отсутствие, и меня охватывало чувство потери. Когда я шел по городу и видел пары в старших классах и все такое, я был безмолвен. «Должно быть, Цугуми и Токио всегда ходили на свидания в такой униформе», — думал я. Я никак не мог прийти в себя. В те дни, когда они задерживались допоздна в клубах, они вместе ехали домой на велосипеде, в дождливые дни они делили зонтик, в снежные дни они держали руки в карманах. Представить это было слишком легко. И, возможно, когда я увидел Цугуми, ожидающую на автобусной остановке в тот день, она ждала Токио. Я знал, каким счастливым она могла сделать меня, и какой счастливой я мог сделать ее, и поэтому чувствовал себя опустошенным. Я был смертельно ранен. К сожалению, все, что я делал, чтобы успокоить себя, смотрел на красивые пейзажи, ел вкусную еду, смотрел эмоциональные фильмы, все это имело обратный эффект. Это еще больше напоминало мне, что мне не с кем было поделиться этими чудесными вещами. Я уже сдался, я действительно ничего не мог поделать, я был всего в шаге от того, чтобы сойти с ума. Вот почему я дистанцировался от внешнего мира и затуманил свой мозг алкоголем и сигаретами. Некоторые из лучших изобретений человечества.